секретную службу. Нет надобности сажать в машину с преступником милиционера. Найда отлично работает по следу. Не так давно прибежала в отдел бабка в слезах и расстройстве. Украли пуховых кроликов. Бабка не из состоятельных, для нее пропажа ох как чувствительна. Найда взяла след, сделала немалый круг и вернулась, можно сказать, чуть ли не к дому той же бабки, в сарай, к соседу, где и были упрятаны до времени в мешке похищенные пуховые кролики. Амур, Буян, собак в городе знают по именам и делам, ими гордятся. О клубе юных собаководов говорить не приходится. Андрей Петров для них, разумеется, не Андрей, а Андрей Борисович или товарищ старший сержант. Им невдомек, что Андрей Борисович мог бы думать и об офицерском звании, оторвись он от любимого дела и места, от своего питомника. Мог бы подумать о лейтенантской звездочке, о большом окладе. Но он остается старшим сержантом, потому что выше звания проводнику СРС не положено. Его жена Любочка, которая учится в медтехникуме, мужа за это не корит. У них подрастают двое детишек, и для них нет большего праздника, как побывать на речке вместе с собаками. Амур, Дик и Найда приходят в радостное волнение, когда видят детенышей своего бога-проводника. Хвосты ходят ходуном. Ни самому Андрею, ни собаководам из Кюса в голову не придет бояться, что собаки обидят детей. Доведись, что не с кем бы детей оставить, Андрей смело запер бы их по вольерам под собачью защиту и ответственность и спокойно ушел бы по своим делам. Вся семья Петровых, включая деда и бабку, местные старожилы, ребята из Кюса, да и само начальство отдела, все хотят, чтобы об их питомнике несколько добрых слов сказали в газете. В местной «Заре» о них однажды писали: «А тут такой соблазн, чтоб не только в местной». О приезде московской журналистки Фузенкову позвонил полковник Соколов и сказал примерно то же, что в свое время Никите. «Но не напишет, и ладно с ней. А вдруг да напишет? Риск-то невелик». Фузенков так и передал Андрею, но начальству легко говорить, риск невелик. Оно все-таки от собачек подальше, не так переживает. Но вроде все. Еще раз повторил Андрей, и кажется, в эту самую минуту бежевая «Волга» подрулила к калитке в невысокой сетчатой ограде и остановилась, лихо затормозив. Аж запищали тормоза. Но Долобачев же знал дорогу, им незачем было заезжать в отдел. «Ух ты!» – вполголоса воскликнул помощник Андрея по клубу юных Вовка Васильков. Вовка Васильков в свое время был из самых трудных подростков. Когда создавался питомник, замполит майор Несветенко сразу посоветовал создать вокруг нового дела подростковый актив, отвлечь ребят от улицы подворотни. Поначалу Андрей принял это предложение, скрипя сердце. Думалось, питомник – одно дело, перевоспитание подростков – другое, мухи отдельно, котлеты отдельно. В первую свою группу он набрал и хороших, успевающих ребят, и трудных. Без трудных группу создавать незачем, а с одними трудными с ума сойдешь. На оргсобрании будущего актива постановили ребят с двойками в четверти к работе в питомнике не допускать. Вовка к двойкам привык и, схватив очередную, тем быстрее отправился в питомник, чтобы, как он говорил, развеяться. Между прочим, именно дело на его веселость, которой сопровождался всякий провал в школе, навела Андрея Петрова на мысль, что мальчик страдает от своих неуспехов, а стало быть, озорство и хулиганство неглубоко еще проникли в его суть. Вовка прибежал, и Андрей, собрав всю свою решимость, встретил мальчика суровыми словами. «Постановление оргсобрания тебе известно, сам присутствовал, двойка по математике. К работе в питомнике допустить не могу». А мальчик уже вошел. Дик уже приветствовал его, бегая в вольере из угла в угол. Хвост Дика работал часто и ровно, как маятник. Честный пес не мог понять, почему друг не подходит, не потреплет его за ухом. Вовка, видимо, не сразу поверил, что вот так просто его действительно не пустят в питомник. Он довольно долго, никак не веря, смотрел в глаза старшего сержанта, и только сам Андрей знал, чего стоило ему не дрогнуть под отчаянным, умоляющим взглядом мальчика. Вовка, наконец, поверил. Выражение растерянности, поначалу даже веселой, сменившейся тревожной надеждой, уступило на его лице место полному отчаянию. Он повел глазами по вольеру, как будто Дик мог ему помочь. И вдруг, не скрываясь, заплакал. Повернулся и пошел, потом побежал прочь. Громко всхлипывая, аккуратно закрыл за собой сетчатую калиточку, побежал от питомника. Но не к дому. Самое страшное показалось Андрею в том, что слезы-то были не детские. Взрослого, отчаявшегося человека были слезы. Вовка был из тяжелой алкогольной семьи. Сколько раз приходил он дежурить и убирать вольеры вне очереди. Это означало, что у отца опять запой, он дома и буянит. Случалось, в теплое время Вовка и уроки готовил, усевшись на деревянной скамеечке, которую он сколотил, привалившись спиной к вольерной сетке. С другой стороны, впритык усаживался Дик, сопел Вовке в затылок и время от времени безуспешно пытался лизнуть его в ухо. С Диком они особенно дружили. Ну а потом Андрей связался с детской комнатой, выяснил домашнюю обстановку Вовки, нашел ему добровольного репетитора из старших классов. Потом в отметках Вовки появилась первая за все школьное бытие четверка. Потом он окончил курсы, стал общественным инструктором-дрессировщиком служебных собак. Теперь ему недалеко уже до армии. Он хочет угодить в Душанбе, в ту школу, которую кончал когда-то Андрей Петров. Так что непростой подробностью стал в жизни Вовки Васильева малый районный питомничек, заслуги которого никак не преуменьшатся, когда войдет в силу новый большой питомник на всю область. Андрей полностью оценил прозорливость замполита к концу года, когда четверых трудных, в том числе и Вовку, сняли с учета в ДКМ, а у самого Андрея обнаружились дельные, надежные помощники по питомнику, уже не удивляющиеся тому, что на свете существует кинология, наука отнюдь не о кино, а о собаках, что лекции и научные статьи о них имеют исходным пунктом утверждение – наличие разума у собак в настоящее время не вызывает сомнений, а собака обладает начатками конкретного мышления. Добравшись однажды до этого самого конкретного мышления, Вовка спросил Андрея, как же понять это самое конкретное. Андрей тщательно следил за сохранностью своего авторитета в глазах ребят, поскольку это был не его личный авторитет, это был авторитет дела и службы. В питомнике они, не считая собак, были одни, да и собаки трудились над мисками, надо думать, не подслушивали. «Я так считаю, Вова», — сказал Андрей. «Конкретное мышление — это значит, они понимают то, что их непосредственно по жизни касается. Значение слов по этому конкретному понимают. Порядок. Ну да сам ты знаешь. А насчет теории относительности, к примеру, они, наверное, не поймут». «Так ведь, если по-честному», — Андрей понизил голос, — «я ее тоже не особо понимаю». «Ух ты! Потрясно, товарищ старший сержант!» Глядя на Волгу, гулко прошептал Вовка, не то призывая Андрея восхититься, не то ища в нем опоры перед грядущими событиями. А Петров и сам был до крайности удивлен, увидев за рулем женщину, как ему показалось, шибко молодую и шибко нарядную. Никак не ждал он корреспондента в таком обличии. Риск невелик. Начальству легко, у начальства дел много, а у Андрея все дела, а значит, и все сердце его тут. Увидев даму-корреспондента, Андрей оторопел и странно порадовался, что Вовка рядом. Чем мог помочь Вовка? Да ничем. И все-таки это очень важно, когда в трудную минуту рядом человек, который чувствует с тобой одинаково. Любопытно, что Никита Лобачев, в общем-то, свой в доску парень, пограничник, собаковод, сейчас не воспринимался как рядом стоящий. Наверное, потому что он эту даму привез. Между прочим, когда женщина вышла из машины, она показалась Петрову более серьезной, что ли. При ближайшем рассмотрении она и с лица не показалась особенно красивой. Так уж, по-честному сказать, до некоторых городских девчат ей было далеко. Толста, старовата и вообще. Но именно это обстоятельство расположило Андрея и его помощника в пользу приехавшей. Ей уже в самый раз заниматься серьезным делом. И со всем доверием они повели ее по своему маленькому, образцово налаженному хозяйству. Ни имени, ни фамилии, и то, и другое не русское, Андрей сходу от волнения не усвоил, а потому и величал ее товарищ-корреспондент, что ей, похоже, не было неприятно. Никита, чуть приотстав, шел следом за ними тремя, внимательно следя за объяснениями Андрея, готовый в любую минуту прийти к нему на помощь. Никите очень хотелось, чтобы корреспонденция о питомнике появилась. Во-первых, дело того стоило. Во-вторых, Никита считал себя в какой-то степени ответственным за время, потраченное уже несколькими занятыми людьми, за какие-то, может быть, опрометчиво зароненные надежды. Наконец, за волнение, испытываемое сейчас чудесным парнем Андреем и помощником его, которого Андрей с помощью этого же питомника вырвал из алкогольного омута родительского дома. Оглядев кухню без мух, дрессировочную площадку с лестницей, барьером, штакетником, бумом и даже канавой, все трое подошли к вольерам с собаками, чьи хвосты по сей раз выражали не восторг, но настороженность. Чужие люди, они и есть чужие, хоть и со своими пришли. «Андрей прямо-таки молодец», — отметил про себя Никита. «Все же сказывается преподавательский навык». Недлинно, толково рассказывал об обязанностях и работе каждой собаки. Как всегда, с особым удовольствием Андрей говорил о Найде. Он очень любил следовую работу. «Пуховые кролики!» Обернувшись к Андрею, перебила его Регина. Никита увидел, что она улыбается. «Но, товарищ Андрюша, можно мне вас так называть? Вы же второй раз рассказываете мне о пуховых кроликах. Но какое-нибудь более серьезное преступление вашей Найде доводилось раскрывать?» Андрей явно растерялся. Еще секунда, он обернулся бы к Никите, но Никита был начеку, потому что и его удивили довольно наивные слова корреспондентки. Да, Петров дважды упомянул о пуховых кроликах, но оба раза по делу, когда говорил вообще о следовой работе и когда помянул о впечатлении, произведенном образцовой работой милицейской собаки на население. Конечно. Для хозяйки дачи с каминами пуховые кролики пустяк, но для одинокой старухи с малой пенсией они единственное средство подработать. И, наконец, а у них в районе за последнее время нет опасных преступлений, и они вправе гордиться этим, заметил Никита. Кроме того, когда собака хорошо берет след, она одинаково точно приведет вас и к мешку с кроликами, и к убийце, или к трупу. Без коего некоторые читатели не мыслят себе очерка о милиции. Что ж делать, нет у них в городе трупов. Впервые за время знакомства Никита говорил так. Регина поняла, что он всерьез рассержен. «Ну-ну, товарищи, не сердитесь», — миролюбиво сказала она, обращаясь ко всем троим, в том числе и к Вовке. Парень был немало польщен и тотчас ответил ей улыбкой. «Нам, журналистам, отлично известно несколько примитивные взгляды читателей. Но что ж поделаешь, иногда приходится потрафлять». Она с удовольствием произнесла последнее слово, а Никите оно показалось куда как не кстати в ее литературной, вполне современной речи. Андрюше Петрову немного было нужно. С радушной готовностью он принялся рассказывать о конвойной службе Дика, о том, что молодые сотрудники, выходя в патруль, наперебой просят в напарнике Амура. Заговорил он было и о том, что собаки многим трудным помогли, но тут на Вовку напал такой кашель, что даже Андрей, готовый ради поднятия собачьего авторитета на все, даже он догадался. Да и Регина, едва заслышав словечко «трудные», посмотрела на часы. Никита подивился про себя. Скольким даже и разумным людям то ли кажется незначительным дело воспитания подростков, то ли они склонны считать, что дело это чье-то, но уж никак не их обязанностях, хотя зачастую речь идет об их собственных детях. «Я очень вам благодарна», — сказала Регина Андрею и Вовке. «Вы не удивляйтесь, что я не записывала, но память у меня профессиональная, а кроме того...» Она оглянулась на Никиту. «Лейтенант Лобачев на обратном пути не откажется повезти машину, и я кое-что замечу себе, ладно?» Она честно старалась, чтобы все были довольны, но Никита видел ее не первый раз, помнил ее дом и заявление о компасе и ее близких, а потому замечал и это ее старание. Она поняла, что он заметил. «Ну хорошо, товарищ Андрей!» Несколько протяжнее, чем обычнее, проговорила она, все-таки вынимая блокнот из замшевой куртки с многими молниями. «Давайте запишу родословные данные по вашим питомцам. И, пожалуй, все». «А у них нет родословных», — просто сказал Андрюша Петров. «Родителей их мы знаем, но у этих щенков родословных нет». «То есть как нет?» Блокнот опустился. На этот раз Регина была непритворно поражена. «То есть как это нет родословных? А как же вы их выставляете?» «Мы их не выставляем», — сказал Андрей. Погасли глаза его и голос. «Почему же вы не взяли в ДСААФе приличных щенков с родословными?» «Потому что щенков выращивали наши любители, а многим дорого 30 рублей за щенка платить. Да и за такие деньги достать непросто. Заводчики не любят в область продавать». «Но как же писать о каких-то беспородных собаках?» Она возмущалась с полным сознанием своей правоты. Никита смотрел на умолкших Андрея и Вовку, на их непризнанных питомцев, у которых начатков конкретного мышления вполне хватало, чтоб понять, их отцам, командирам, приходится туго, чужая на них нападает. В широкой груди Дика зарождалось глухое ворчание, которое пока слышал только Никита. Никита подумал, что Дик вот-вот закипит, да и облает, обложит как следует приезжую, а та как бы не обозлилась. Ну, как ославит на всю Россию, что их собаки дурные? За волнением, за перепалкой никто не заметил, что неподалеку за ними стоит и слушает Фузенков. Подошел он пешком. Надо думать, сказали, что «Волга» проехала в питомник. Ветерок дул на него, собаки не учуяли, да они его и хорошо знали. «А вы, товарищ корреспондент, на выставках с показом работы служебных собак бывали?» Разом вступая с середины разговора, спросил Фузенков. Неожиданное появление полковничьей погоны, ряды орденских планок на кителе, а главное, хозяйски спокойная манера держаться и говорить, произвели впечатление на гостью. Никита это усек и возликовал в душе. «Так вот, если бывали, то могли заметить. Ваши аристократы с родословными на рингах покрасуются, медали схватят, да домой, по диванам отдыхать. А к площадкам привезут машину метисов, беспородных, как вы выразились. Они показывают народу, как должна работать служебная собака». Едва подал голос Фузенков, все четверо повернулись к нему, оказавшись как в одном строю, весьма, впрочем, разнокалиберном. Собаки на знакомый голос замели хвостами по половицам, Дик приветственно слегка подвыл. «Я ничего не хотела сказать плохого о ваших собаках», — спрятав минутную растерянность, широко улыбаясь, начала была Регина. «А так случается иногда. Не хочешь, да скажешь», – спокойно перебил Регину Фузенков. «Словом, если дополнительная консультация понадобится, милости просим. Всегда пожалуйста. А то и так можно, чтобы вам себя не утруждать. Коли надо, и в Москве в управлении проконсультируют. Там питомник большой у нас организуется. Там и наш опыт, между прочим, по многим районам области распространяют». Фузенков сам проводил ее до Волги, сам за всех поблагодарил. На Никиту взглянул мельком, в его адрес лишь коснулся фуражки двумя пальцами. В коротком взгляде его Никита, увы и ах, увидел насмешливые огоньки и понял, если не будет этой злосчастной корреспонденции на всю область, обсмеет его полковник, да, пожалуй, есть за что. Волга ушла. Фузенков запер калиточку, вернулся к своим ребятам, которые стояли около вольеров, как оплеванные. «Чего понурились?» – добро и строго спросил Фузенков, равняя в эту минуту старшего сержанта и мальчика. «Все у вас управно, и не за что вам краснеть. Собаки наши – достойные рабочие собаки. Я за Найду и Дика двух медалистов не возьму. Продолжайте службу». И впредь без меня никого постороннего в питомник. Сегодня я сам виноват, понадеялся. Вспомнив, как поглядывала эта корреспондентка на Лобачева, как усаживала его рядом с собой на переднем сиденье, Фузенков сердито подумал. Дурак молодой, нужны ей собаки. Уж коли на что пошло, вез бы прямо в лес. Благо погода теплая, подсохла. Вслух сказал. Понимает она в собаках. На кой леший он ее привез? Тот высказался Вовка. Не он ее привез, она его привезла. За рулем-то она, а собаки наши точно нужны ей, как мне стригущий лишай. Фузенков прищурился на Вовкину поправку. Заметил непонятно. Если она за рулем, тогда дело хуже. Бежевая «Волга» тем временем летела из города, как ошпаренная. Никита на этот раз не возражал против предельной скорости. В питомник они приехали поутру. Сейчас на черном циферблате значилось 11:00. Но Никите казалось, что позади остался целый рабочий день. Как манны небесной ждал он минуты, когда выйдет, наконец, из этой «Волги» и вернется к нормальным делам, которых всегда не в проворот. За городом начались леса, вплотную подступавшие к шоссе. Весна выдалась богатая дождями, и молодая листва прямо-таки сверкала на солнце. «Давайте-ка передохнем», – не спрашивая согласия, сказала Регина и свела машину на самый край обочины к кювету. Что он мог сделать? Не мог же он сказать ей, что торопится, и пусть она в крайнем случае высадит его у любой будки ГАИ. Мотор затих, стал слышен лес и птичье пение. «Сделаю я заметку о ваших псах», — с ленивой досадой сказала она, положив на опущенное стекло левого окна локоть и легонько постукивая по баранке пальцами правой руки с длинными перламутровыми ногтями. «В моторе с такими ногтями не покопаешься. Но, надо думать, у папаши механик для этого есть». «Сделаю я заметку», — повторила она. «Не для того же я потратила полдня, чтоб просто с вами покататься». «Ну что вы», — искренне воспротивился такому предположению Никита. «Кто же мог такое подумать?» «Ну и зря», — резко оборвала она. Тоскливая тревога уже не в первый раз овладела Никитой. Не умел он поддерживать этот странный, по видимости, шутливый, в чем-то колючий разговор. Он смолчал. Она взглянула на него. Какие-то чертики заплясали в темных глазах. Она сидела сейчас очень близко от него. В комнате даже за столом редко окажешься в такой близости. Свет в кабине был рассеянный. Она выглядела моложе, чем под открытым небом на беспощадном солнце. Какое-то напряжение исходило от нее. «Можете вы хоть на 5 минут отвлечься от ваших собак?» — сказала она почти просительно. Нагнулась, достала откуда-то из-под коврика журнал большого формата в броской яркой глинцевитой обложке. Никита прочел «Плейбой». О журнале этом, развлекательном для мужчин, он читал когда-то в литературке. Увидеть, естественно, нигде не мог, ему стало любопытно. Он отвлекся от собак, да заодно и от своей соседки. Никита не так давно овладел радостью свободного, без словаря чтения на английском, и по привычке погрузился было в первый попавшийся текст на развороте обложки. Она рассмеялась. «Но, мой милый, если вы будете упражняться в чтении, наш перекур несколько затянется. Смотрите иллюстрации, их полиграфия стоит того». Она сама перевернула несколько страниц. Примерно в середине номера на развороте в великолепных красках была изображена голая женщина. Она была так прекрасна, что не могла, подумалось Никите, возбудить никаких эмоций, кроме чистого восхищения, как статуя. Неужели такая красота существует на Земле? Так, наверное же, существует, ведь это фотография. Да оторвитесь от этой красотки, в других номерах есть и попикантнее. Если интересуетесь, можете полистать у меня подшивку. С легким нетерпением сказала Регина. Откройте следующую страницу, там эта же девица, так сказать, в действии. Он открыл. Много небольших четких фотографий одна за другой, как слайды. А может, это и есть слайды? Что-что, а выдумки не откажешь, не правда ли? Никита отнюдь не был стеснительным мальчиком, однако от слов этих горячая волна румянца залила его лицо, уши, шею. Он почувствовал, что за ним, за его впечатлением от этих снимков, ведь это же фотографии, жадно наблюдает женщина, а это было противно. «Но для первого раза, кажется, хватит». Она рассмеялась коротким, хрипловатым смешком, взяла, слава богу, у него из рук журнал и снова сунула под ковер. Когда Никита взглянул на нее, его поразило беспокойно-алчное выражение лица, обычно столь самодовольного. Какую-то секунду она смотрела на него выжидательно. Он понял это по-своему и, показав на часы, сказал: «Поехали, поехали. Я как-то не подумал, что все это дело столько времени потребует. Вы меня высадите у первого ГАИ». «Вы прелесть, Никита», — сказала она после некоторого молчания, поворачивая ключ. «Но ничего. Понемножку, понемножку, как говорила Бонна о своем 8-летнем воспитаннике. Да?» Она опять посмеялась коротким смешком. Машина уже выбралась на асфальт и неспешно, неплохо бы прибавить газку, шла к Москве. Никита не знал, кто такая Бонна, и плевать ему было на эту Бонну с ее воспитанником. В окна залетает лесной ветерок, дышать стало легче, и скоро, наконец, его епархия. Гаяна проехала, видно, считает долгом до места довести. Скорее всего, сама на дачу едет. Сегодня суббота, тогда ей по дороге. «Ну а как же компас?» – не поворачиваясь, спросила она. «У меня уже, у меня ваш компас», – с радостью объявил Никита. «Все в порядке, целым и исправим. Вернем вам ваш компас, все, как я и думал. Николай – это не вор, а так, пацан, глупость детская». «А вы можете сегодня же мне его вернуть? Вернее, не мне, – поправилась она, – а маме. Вещи – ее сфера. Мы заедем сейчас, вы возьмете компас и вручите его маме. Идет?» У Никиты сердце упало. Он устал. Неизвестно от чего, но устал смертельно. «Я должен получить разрешение начальника отдела». «Насколько мне известно, найденные вещи возвращаются владельцам». «Разумеется. Только мы вызываем потерпевших к себе. Проводится опознание, оформляются соответственные документы». «Потерпевшая старый человек, неужели нельзя дополнительно не трепать ей нервы вызовом в милицию?» Никита подумал, что заявление подписано отцом Регины, но пусть уж полковник решает, как деликатнее закончить эту затянувшуюся копеечного значения эпопею. «Ох, Пашка, Пашка, наделал ты хлопот со своими круизами и кораблями. Надо думать, полковнику Соколову Фузенков уже звонил, потому что начальник встретил Никиту словами: «Ну, с журналистки твоей навряд ли толк будет. Не показались ей наши собачки». На вопрос Никиты он ответил: «Отвези, вручи, будь они неладны. Да не забудь оформить. Хорошо бы покончить с этим делом добром и как можно скорее». На даче они вошли опять в ту же комнату-холл с камином. Регина впереди, Никита за ней, держа компас-барометр в руках бережно, как чашу с дарами. Опять там был адвокат Семен Яковлевич, запускавший песенки с магнитофона. Только камин не горел, да из-за дверей доносился повелительный голос старой хозяйки и еще женские голоса. Изъяснялись довольно громко, легко можно было понять, что в доме готовятся к приему гостей. Никита с облегчением водрузил компас на тот же овальный столик, вынул из кармана кителя припасенный бланк расписки. Семен Яковлевич приветствовал его как старого знакомого. Регина прошла куда-то, вернулась уже без куртки, в длинном до пят шелковом черном платке с кистями и вышитыми белыми цаплями. Никите вспомнилась мать с ее нехитрыми мережками. Где ж было ей вышить? Ей хоть бы поглядеть таких белых, выпуклых цапель на черном шелку. «Все так, как я и думал», — ответил Никита на вопрос старика относительно найденной пропажи. «Это не воры, пацаны-подростки». Старик усмехнулся. «Многообещающие пацаны». Он был прав формально. «Вы знаете», — живо отозвался Никита, — «тот, кто брал, он неплохой мальчик. Он еще не испорченный, в нем до удивления много детства. Кроме того, вся эта ребятня в правовом отношении совершенно безграмотна. Им кажется, что взять такой компас-барометр — это пустяк. Это не значит совершить кражу. Он еще гордился, что ничего на террасе не попортил, не повредил». Никита коротко рассказал Качинскому свою нехитрую историю Пашки Щипакова. Рассказал про его мать. Сказал, что она отлично работает, сейчас получает большую премию, мечтает выхлопотать путевку на южное побережье. Пусть парень посмотрит море. Никита рассказывал охотно. Уж кому-кому, как не старому юристу, знать, сколь разнообразны бывают изгибы человеческих судеб. Никита так и сказал: «Вы-то понимаете, мы с вами одно дело делаем». Старик опять усмехнулся, на сей раз в его усмешке было больше яду. «Не совсем одно», — сказал он, прищурясь на Никиту. «Я в основном защищаю людей. Я в основном защищаю людей, а вы в основном, простите за жаргон, сажаете». «В основном сажаем?» Никита опешил и примолк. Пока они разговаривали, Регина бродила по комнате, вся спрятавшись под черный шелк, обеими руками придерживая платок под подбородком. Похоже, Пашкина история ее совершенно не интересовала, но она все же слушала, потому что едва Никита замолк, она подошла к дверям и, распахнув их, крикнула: «Мама! Идите же, получайте свой бесценный барометр!» Старуха вошла не сразу. Матовая желтизна ее лица сейчас сменилась ярким румянцем, наверное, только что от плиты. «Эта девка ничего не может», — сокрушением сообщила она дочери. «Если б не тетя Соня, не знаю, что б я делала. Ну что же у вас, молодой человек?» Она села к овальному столику. «Значит, все-таки нашли. Это хорошо». В отличие от дочери, она с вниманием выслушала историю исчезновения и возвращения компаса. «Ну что ж, отлично», — сказала она. «Значит, вы возбуждаете уголовное дело?» Она не спросила. Она констатировала непреложный для нее факт. «То есть как уголовное дело? Против кого?» «Нету тут оснований для уголовного дела. Вот компас, я же объяснил положение. И Семен Яковлевич, он юрист, подтвердит. Мальчику можно сломать всю жизнь, а мать? Я уверяю вас, он уже получил страшный урок. Зачем же огласка?» — сказал оторопевший Никита. «Молодой человек, вы удивляете меня», — спокойно прервала его старуха. «Если вы, сотрудник милиции, не считаете себя обязанным соблюдать закон, то я от него не отступлюсь ни при каком положении. Вся эта лирика меня мало интересует. Совершена кража, и вор должен быть наказан». «Мальчик наказан. Я слово вам даю, он уже жестоко наказан. Но и дело-то не стоит выеденного яйца. Вещь возвращена». «А где же закон? Мы во всяком случае заявление подадим и не намерены защищать от огласки вашего вора», — неумолимо проговорила старуха. «Что до матери, то пусть не воспитывает преступников». Впервые в жизни Никиту обуял подлинный ужас. Ведь он сам, можно сказать, своими руками отдал Пашкину судьбу этой старухи, от которой не дождаться ни пощады, ни прощения. Можно было бы просто вернуть проклятый компас, как найденный, ни о чем не оповещая. Но разве он мог предположить? В дурном сне не могло ему явиться, что в таком положении, в таком доме Пашку Щипакова и его мать обязательно захотят обесславить. Семен Яковлевич ни словом не участвовал в разговоре. Перебирал магнитофонные кассеты, нет-нет, да и ставил какие-то песенки. Регина также неторопливо прохаживалась по холлу. Холл был такой большой, что даже она, высокая, крупная, здесь как-то скрадывалась, особенно в черном платке. Никита сейчас смотрел ей в спину, нетерпеливо ждал, когда она повернется, пойдет назад в его сторону. Не могла она не слышать всего, что было говорено. В этом холле, наверное, во всем этом жестоком доме только она могла помочь семье Щипаковых. Не хозяин уже идти, Никита его никогда и не видел. Да и хозяин, муж этой старухи, чего от него можно ждать? Со всей силой отчаяния смотрел Никита в шелковую цаплями спину. Наверное, она почувствовала. Повернувшись, она сразу посмотрела на Никиту, приняла его молчаливый вопль о помощи и через всю комнату улыбнулась ему ободряюще, как руку протянула. Если судить по лицу, она была просто счастлива. И если б Никита оглянулся на Семена Яковлевича, он увидел бы, что тот с немалым интересом рассматривает свою племянницу. Но Никита боялся оторвать глаза от Регины, боялся оборвать ниточку надежды. Все с той же счастливой, гордой улыбкой она кивнула Никите, подошла к матери, на миг положила ей руку на плечо и проговорила негромко: «Мама, мы не будем ни о чем писать», — говорила матери, а она смотрела на Никиту. За все их знакомство это была единственная минута, когда душа его с добром и благодарностью и уважением открылась ей навстречу. Он ощутил себя виноватым, что видел и подозревал в этой женщине только плохое, виноватым в том, что только заметка о собаках ему от нее нужна. Старуха сначала опешила, потом возмутилась. «Ты с ума сошла?» – закричала она, снизу вверх глядя на дочь. Не будь на ее лице кухонного жара, она, наверное, покраснела бы, как кумач. Она крикнула, и в ее довольно низком, монотонном голосе неожиданно прорезались резкие визгливые ноты. «Ты с ума сошла! Об этом же будут говорить люди! Этот проклятый байстрюк сам будет хвастаться, с места мне не сойти. Если их не учить, завтра они растащат полдачи!» «Тише, мама!» – чуть слышно проговорила дочь. «Вы слышали, что я сказала? Писать мы ни о чем не будем». «Разумно!» – вдруг донеслось от камина. Услыхав любимое словечко брата, старуха притихла. Недвижно, ни на кого не глядя, она посидела с полминуты, потом молча поднялась, сказала уже обычным своим ровным голосом: «Надеюсь, ты не забыла, что в 6 часов у нас гости». Подписала бумагу и ушла, разумеется, не попрощавшись с Никитой. Никита был счастлив, как только может быть счастлив человек, которому в одночасье и объявили, и отменили жесточайший приговор. Ну а теперь, когда благодаря нашей Региночке гуманность восторжествовала и страсти могут утихнуть, расскажите мне толком о вашем подопечном и его матушке». С отеческой теплотой обратился Семен Яковлевич к Никите. «Давайте-ка сюда, к камину. Он хоть и не горит, а все равно уютно. Люблю около него сидеть. Магнитофончик на отдых до вечера». Он опустил аппарат со стола на пол. «Дядя Сема!» – воспротивилась была Регина. «Региночка, мы с Никитой Ивановичем оба юристы, и нам это интересно. Вопрос о несовершеннолетних – один из краеугольных. Так ведь?» Это он к Никите. Никита кивнул с готовностью. Старик был прав на все 100. «Да мы быстро!» Это к Регине. «Я просто несколько вопросов задам. Мне хочется для себя уточнить некоторые психологические детали. Так вы считаете...» Это к Никите. «Что ваш Пашка и его мать могли иметь неприятности?» «Конечно, могли», – несколько удивленно подтвердил Никита. «Комиссия по делам несовершеннолетних вполне могла бы заинтересоваться». «Вы считаете, все это дорого бы обошлось его матери?» Никита усмехнулся. Ему стало холодно при одной мысли, что могло бы произойти в маленькой семье Щипаковых. «Дорого обошлось», — повторил он. «Вы не представляете, что бы с ней было. Она за своего мальчишку жизнь отдаст, не то что...» «Вы с ней хорошо знакомы?» — спросил Семен Яковлевич. «Не заочно, не по трафарету характеризуете ее?» «Нет, она относится ко мне с доверием. Знаете, ко мне на участке вообще родители неплохо относятся», — рассказывал Никита. Он действительно не раз думал, что на какую бы работу его начальство ни поставило, пока он живет в своем районе, родители все равно с ребячьими делами будут ходить к нему. «Не зря же относятся. Вы, наверное, и выручаете своих подопечных». Семен Яковлевич посмеялся. Посмеялся и Никита. «Только вы не думайте», – спохватился он, – «что такие случаи, как с компасом, у нас часты. У нас такое редко случается, все же профилактика». «Значит, мать за своего, Пашка его зовут, жизнь отдаст. Волга впадает в Каспийское море и так далее», — задумчиво проговорил старик. «А что, простите, кроме жизни, ей за него отдать? Зарабатывает-то она всего ничего». «В общем-то, конечно, так», — нерешительно поддакнул Никита, хотя до сих пор заработок Щипаковой не представлялся ему уж таким ничтожным. Многие так зарабатывали и обиделись бы, если бы их сочли бедняками. Но в этом холле с камином понятия о материальном благосостоянии ощутимо менялись. «А сейчас она премию получила», — вспомнил Никита. «Я говорил тут, если вы слышали. Мечтает парня в лагерь послать. Сюрприз ему сделать». «Но какая там премия?» — протянул Семен Яковлевич. «Хотя для нее это может быть и ощутимо». Никите становилось все неприятнее говорить о Щипаковой, как о какой-то обиженной неимущей. В который раз мысленно посулил он черта Пашке, столько из-за паршивца мороки создалось. «Она месячный оклад получила», — сказал Никита. «Такая сумма не только для нее, но и для меня, холостяка, была бы ощутима». «Как вы сказали?» Семен Яковлевич оживился. «Я сказал, что не так уж мало она зарабатывает. И такая премия и мне бы, и многим, кстати, бы пришлась. Не столь она и мала». Со странным чувством нарастающей обиды не только за Пашкину мать сказал Никита. «Знаете, мой друг, если вы будете всех малых грешников покрывать, вам, боюсь, не видать премий». Старик засмеялся, как видно, его забавляла горячность молодого собеседника. «Ну уж как-нибудь», — примирительно сказал Никита. «Сладится все. Главное, чтобы без огласки. Ну что парню трещину в биографии делать? Разве нельзя без этого обойтись?» «В общем, вы, по-видимому, правы», — погасив ладонью внезапный зевок, подытожил Семен Яковлевич их, на взгляд Никиты, беспредметную беседу. Старик нагнулся, снова вытащил на свет божий магнитофон. «Теперь послушаем песенки». «К черту песенки!» — объявила Регина, поднимаясь. «Пройдемте ко мне, Никита. Здесь Семен Яковлевич никак не может забыть, что вы юристы, а мне тоже хотелось бы выяснить кое-какие психологические детали». Никита довольно неловко попрощался со стариком и побрел за ней понуро. Только игрило его сознание, что в кармане лежит бланк с подписью неумолимой старухи. «Ох и старуха! Такой не попадайся на пути! Переедет и в землю вдавит, как танк!» Комната Регины оказалась, к счастью, тоже на первом этаже. Никита бешено устал, он непереносимо устал от этого суматошного дня и хотел только одного – как можно скорее очутиться, если не дома, то хоть в отделе, чтобы кончилась, наконец, эта пустопорожняя суета. Войдя в комнату, он даже не садился, встал у дверей, искренне недоумевая, но что еще от него нужно? Он старался сделать все как лучше, что еще от него надо? Но к Регине он испытывал доверие и благодарность за бесценную поддержку в трудную минуту. «Бедный вы мальчик», — проговорила она негромко и протяжно, разглядывая Никиту. «Вас подвело, как от болезни, даже тени под глазами легли. Но можно ли так себя тратить?» В голосе ее звучала забота и участие, но если б Никита пригляделся, он увидел бы в лице и выражение алчности, смутившее его сегодня в машине. «Понимаете ли вы, по крайней мере, что я подарила вам судьбу вашего Пашки?» После некоторого молчания спросила она. Теперь уж и в голосе ее появились нетерпеливые нотки. Он нелепо стоял у двери, не зная, что отвечать. Не благодарить же казенными словами, а других у него не находилось. Да не всюду и нужны слова. Он хотел это сказать, но не успел. «Вы вообще хоть что-нибудь понимаете?» — шепотом крикнула она. Никита не представлял себе, что без голоса можно так крикнуть. Они стояли близко друг к другу, глаза в глаза. Только теперь Никита понял. Понял все. С первой их встречи до журнала в машине, до Пашкиного спасения. Он мог бы, кажется, ударить эту женщину, если б не ее взгляд. Все пройдет. И многое не сохранится в памяти, но никогда не забудет Никита отчаянной мольбы, обнаженного, обжигающего желания, с каким звала его эта женщина. Никита тяжело, трудно отвернулся от нее, вышел из комнаты и почти побежал по коридору. Благо, не в первый раз был в доме, и пластмассовые подошвы не грохотали. По аллее калитки он тоже почти бежал, как будто и здесь, под вольным небом, его жгли, преследовали зовущие глаза. Да так оно и было. Распахнув оконные занавески, она смотрела ему вслед. Ненужный теперь платок упал, белые цапли смеялись. Когда мать окликнула ее из коридора, она вышла не горестная, нет. Она понимала, так убегают от того, кого боятся, а боятся того, кто может победить. Скоро должны были съезжаться гости. Они с матерью прикинули, кого с кем посадить. Только неучи думают, что достаточно поставить на стол выпивку, закуску, а остальное приложится. Людям нужен хороший собеседник-сосед и интересная тема на всякий случай, чтобы не через весь стол кричать. Но на этом ее хозяйские заботы закончились. Она пришла снова к Семену Яковлевичу, села в кресло, разложив на подлокотники руки. Руки отдыхали от надоевших платков. А самой ей не хотелось отдыхать, не хотелось расставаться с возбуждением, с уверенностью, которая пришла к ней сегодня. Сначала в машине, а потом в комнате. «Как вы относитесь к такой мысли, дядя?» — сказала она. «Убегают от того, кого боятся, а боятся того, кто может победить». «Разумно», — одобрил Семен Яковлевич. Магнитофон с лентами был наготове. Стол, судя по затихающим в глубине дома голосам, тоже. А Никита в это время докладывал полковнику Соколову, что дело кончено добром и миром, парню биографии не испортят. Словом, обо всем, что касалось дела и семьи Щипаковых, он доложил. Полковник задумчиво смотрел в открытое окно, за которым еще бушевал долгий июньский день. Сплетя пальцы, Соколов положил руки и грудью оперся на стол. Лицо у него было утомленное. Сегодня, как видно, и ему досталось. Даром, что суббота, и мирные, так сказать, граждане спокойно гуляют с утра. «Какой же вывод?» – слух размышлял полковник. «Раз уж решили поберечь Щипакову и будущие отношения ее с сыном, а это правильно решили, ей ничего не говорите. Однако ж добиться, чтоб никаких развлекательных путевок парню не доставало, а то, гляди, не понравилось бы ему. Он, значит, уже при коммунизме живет, по чужим квартирам шарит, чужие вещи как свои берет, а его не только что в колонию не отправляют, а еще и путевкой поощряют. С парнем разговор жесткий провести, чтоб понял, что к чему, чтоб оценил. И, как говорится, усек. Это первое. Второе. Необходимо подростков с правовыми нормами знакомить не от случая к случаю, а систематически, чтобы результативно. Они ведь многого не понимают. Думают, раз они подростки, так к ним и доступа нет. Правовые знания внедрять необходимо. С этой точки зрения, по щипаковскому случаю, мне докладную со всеми соображениями напиши. Вот так. Полковник откинулся от стола, выдвинул ящик, достал новую пачку сигарет. Взгляд его упал на ноги, стоявшего сбоку Никиты. Брови полковника поднялись. «Это что?» Указательный палец, как пистолет, был направлен на Никитову обувку. Поскольку палец указал, а полковник ждал, пришлось отвечать. «Вельветы». «Вижу, что не кирза. Вы бы, товарищ лейтенант, еще золотой галстучек в шелковых рыбках к форме присовокупили». Когда начальник поднял глаза на Никиту, ни во взгляде его, ни в голосе не было ни тени шутки. «Смотрите, Лобачев, вы мне вообще сегодня не нравитесь. На операции не были, а помяты какой-то. Может, пили? Ну уж нет, чего не было, того не было». «А что значит было? То уж было. Так вот, чтобы это было в последний раз». Никита выбрался, наконец, и из отдела. Голова у него распухла, и поверх всего сегодняшнего сумбура прочно легла одна мысль. Завтра же немедленно купить самые, что ни на есть, старомодные узконосые. В оцененных товарах да найду. Что бы я еще...